Глава 24. Шарлин закрыла за собой дверь дома и вскочила в кабину нового грузовичка Долба. Дин сидел на заднем сиденье с четырьмя собаками, каждая из которых старалась привлечь его внимание. Девушка захлопнула дверь кабины и с наслаждением вдохнула запах нового пластика, металла и обивки. «Отлично!» — заметила она Долбу, и машина выехала в ворота. Дин повернулся, чтобы помахать смотревшему им вслед охраннику. «Ты будешь скучать, Дин?» — спросила Шарлин. Дин минуту помолчал. «Да, о моем саде». Доуб взглянул в боковое зеркальце и поймал взгляд Дина. «А ты хотел бы ферму, а не только сад?» «Большую?» — спросил Дин. 932 акра. Первый раз за этот день Шарлин рассмеялась. «Это так много, как государственный парк», — сказала она. «Не так много по сравнению с участками некоторых прилипал. Ты знаешь Теда Тернера и других типов?» «Но это самая чудесная земля, какую я когда-либо видел». Дин тряс головой. «Я не знаю, как другие фермеры, но я считаю это огромным пространством. Я не смогу обрабатывать его самостоятельно. Мне будет нужна помощь». Шарлин повернулась к Дину. «Мы будем помогать тебе. Правда, Долб?» «Конечно. Именно поэтому я собираюсь вылезти на свежий воздух и делать трудную, но честную работу». Долб рассмеялся. И Шарлин заметила, что он краешком глаза наблюдает за ней. «Это будет именно так, Долб. Честно и тяжело. Нельзя думать о лучшей жизни, Шарлин. Честно и тяжело. Там есть фруктовый сад?» — спросил Дин. «Пока нет, но будет, если ты захочешь». «И нам нужна лошадь», — сказал Дин. «Там есть тропинки? У нас будет три лошади. И там изобилие тропинок». Шарлин снова подумала обо всем том, что оставила за собой. «Расставание не такое уж тяжелое», — подумала она, когда грузовичок выехал из Калифорнии. Девушка знала, что у нее есть все, что она хочет. Ранчо, Дин, Доуп, собаки. Там должно быть хорошо. Настоящая работа и весело. «И безлюдно на миле вокруг», — сказал Доуп. «Нет телевидения, нет интервью, вечеров с разнаряженными людьми, говорящими, что любят тебя, хотя на самом деле нет. Нет газет, журналов, скандальных сплетен. Нет стыда, лжи, секретов. Но нет большого количества денег. Впрочем, все это не так важно. Зато они обладают землей, а через день-два на ферму доставят мебель. И это больше, чем Шарлин когда-то надеялась заиметь». «Оставь все это им», — подумала девушка, когда они пересекли границу штата. Лос-Анджелес не сделал ее счастливой, а только печальной и одинокой. И все это было не настоящим, — подумала Шарлин, — кроме страданий. «Смотри», — воскликнул Дин. «Что?» Вернулась к действительности Шарлин. «Айдахо! Знаменитая картошка! Разве не смешна эта штампованная фраза?» «Знаменитая картошка», — повторила Шарлин с улыбкой. И затем единственным звуком в грузовичке, увозящем их от Голливуда, нарядов и вечеринок, славы и почетных караулов, денег, особых привилегий, от обладания всем, кроме уединения душевного спокойствия, единственным звуком, раздававшимся в грузовичке, был их смех.